ты просто потанцуй. Ну что, начинать уже, наверное, надо, да? Я не пойму, зачем с тобой мне это делать. И я скажу, как есть. Я буду самой собой. Дешевый был подкат. Ведь я совсем не прелесть. А ты вроде неплохой. Просто потанцуй со мной. Ла-ла-ла-ла-ла. Просто будь самим собой. Ла-ла-ла-ла-ла. Просто потанцуй со мной. Классный, папа, танцуй.